Глава 72. Падение копья. Всю оставшуюся часть похода по магазинам мои мысли находились в оцепенении, задержавшись на преобразовавшемся переулке. Неужели у меня начался старческий маразм? «Мама, тетя Табита, разве улицы в Ксайрусе двигаются сами по себе?» Заявление прозвучало так же безумно, как я и думал, хотя исходило из моих собственных уст. «Чего? Движущиеся улицы?» Я почти видел, как над их головами появились вопросительные знаки, когда они недоуменно смотрели на меня. «Неважно». Я вздохнул, оглянувшись на улицу, где теперь стояли эликсиры Ксайруса. «Что-то случилось в магазине эликсиров, Артур?» — спросила Табита. «Ты же не вляпался там в неприятности?» — продолжила моя мать. «Мама, ты полагаешь, что я создаю проблемы каждый раз, когда меня нет рядом?» «Конечно!» — ответили в унисон мама и сестра. Я схватился за грудь, делая обиженное выражение лица, чем вызвал всеобщий смех. Остальная часть похода по магазинам прошла без каких-либо других происшествий, нарушающих законы мироздания. Новую форму офицера ДК пришлось заказывать в академии, так как она отличалась от обычной, и поэтому не было ничего другого, что мне нужно было бы купить. Моя мать и сестра вместе с Табитой снова пытались использовать меня в качестве манекена. На этот раз даже молодые продавщицы в магазине присоединились к ним, время от времени заглядывая через шторы примерочной со взглядами, сравнимыми с тем, как голодные хищники смотрят на свежее мясо. Странно ли, что в таких случаях я боялся за свою жизнь больше, чем когда сражался в подземельях? После нескольких часов хождения по магазинам, ошеломляющего количества одежды, заполнявшей многочисленные сумки, хватило бы на открытие небольшого магазинчика. К счастью, извозчик заезжал каждый час или около того, чтобы освободить нас от основной массы покупок. Из всей этой кучи одежды мне принадлежал только комплект пижамы, показавшийся мне слишком удобным, чтобы его не купить. Предположительно, он был сделан из шерсти мана-зверя особого вида. Солнце уже село за край города, напоминая мне, что Ксайрус действительно находился на летающем острове. Когда мы подошли к карете, ожидавшей нас на другом конце торгового квартала, я заметил, что сзади была прицеплена отдельная повозка, в которой хранилась вся одежда и аксессуары, которые мы, точнее они, купили. «Мама, я собираюсь зайти в академию, прежде чем вернуться домой», — сказал я, положив последние сумки, которые держал в руках, в повозку. «Зачем? Что-то случилось?» В глазах моей матери промелькнула паника. «Ты нет же. Я просто подумал, что нехорошо заставлять всех гадать, жив я или мертв», — усмехнулся я. «А, так вот в чем дело. Тогда иди. Конечно же, ты должен рассказать всем, что вернулся целым и невредимым. Только на обратном пути не делай никаких других остановок», — ответила мама, ущипнув меня за нос и одарив строгим взглядом. «Понял», — ответил я гнусавым голосом. Мы с Сильви смотрели, как все забрались в карету и уехали. Помахав в ответ сестре, кричавшей, что я должен вернуться к ужину, я повернулся и направился к Академии Ксайруса. Академия Ксайруса находилась не так далеко от торгового района, но все же пешком идти было далековато. Солнце уже начало садиться, когда мы добрались до кабинета директора Гудскай, находившегося на верхнем этаже второго по высоте здания школы, уступавшего лишь колокольня, служившей полезным наблюдательным пунктом для дисциплинарного комитета. Когда башни Академии стали ближе, я направил ману в свое тело и запрыгнул на крышу соседнего здания. Перепрыгивая с одного здания на другое, я видел все вокруг как в тумане. Хорошо видна была только Сильви, мчавшая рядом со мной, наслаждаясь при этом ветерком. Мы бежали в академию в тишине, так что мои мысли начали блуждать. Именно в такие моменты я думал о вещах, о которых предпочел бы не думать вовсе. В голове промелькнула сцена последних мгновений жизни Алии. Как она со всей своей славой и могуществом все еще боялась умереть. Умереть в одиночестве. Что если бы той, кого я держал в своих объятиях, была не Алия, а Тесс? Мое тело содрогнулось от этой мысли. Как она себя чувствует? С ней все в порядке? Все ли хорошо с ее ассимиляцией? Что если что-то пошло не так? Нет, ты не можешь так думать, Артур. Мысли позитивно. Стиснув зубы, я ускорился, направив больше маны в свое тело. Без печати, сковывающей меня, я почувствовал глубокое влияние маны, окружающее все вокруг. Я побежал быстрее, настолько быстро, насколько это было возможно, словно убегая от собственных мыслей. Ветер подчинялся моей воле, подгоняя меня вперед. Керамические поверхности зданий, казалось, резонировали и удерживали меня в равновесии по своей собственной воле. Влага в атмосфере охлаждала меня, и даже маленькие огоньки ламп горели ярче, когда я пробегал мимо них. Я и раньше замечал, что чем больше развивалось мое ядро маны, тем чувствительнее я становился к ней. Можно даже сказать, что я становился более интегрированным с окружающей меня маной. Я вспомнил, как впервые встретил Вириона. Тогда я еще не был так чувствителен к мане, но даже я мог сказать, что вокруг него мана колеблется и движется, как будто бы соответствуя его ауре. Хотя и Вирион, и Гудскай были магами атрибута ветра, их влияние на ману вокруг было совершенно разным. У директора Гудскай мана образовывала легкие дуновения ветра, танцующие вокруг, а у Вириона все было наоборот. Мана воздействовала на воздух вокруг дедушки, полностью изгоняя любой ветер в его окрестностях. Обычно это было не так заметно, но когда он переходил в боевой режим, казалось, что даже воздух боится приблизиться к нему. Если подобное явление происходило естественным образом только у мага с серебряным ядром, то что будет, если они прорвутся на белую стадию? Я почувствовал укол сожаления, когда понял, что Алея была единственным магом с белым ядром, с которым я до сих пор виделся лично. Однако, поскольку ее ядро мана было полностью разрушено черным шипом, пронзившим ее насквозь, мана пренебрегала ею, как будто она больше не была любима природой. «Тю, мы почти пришли!» Звонкий голос Сильви вывел меня из задумчивости, после чего я сфокусировал взгляд на свете, льющемся из окна кабинета директора Гудскай. «Сильви, иди сюда!» Моя связь прыгнула ко мне в объятия, пока я готовился ко взлету. На территории Академии был барьер, который отталкивал все, что имело ядро маны или ядро зверя, не имеющее разрешения на вход. Он был не слишком мощным, поскольку его основная функция заключалась в том, чтобы оповещать о несанкционированном входе. У меня была моя форма ДК в пространственном кольце вместе с ножом, используемым для авторизации, так что я не вызвал бы тревогу, но Сильви, с другой стороны, могла бы, если бы не была связана со мной. Концентрируя ману из своего ядра и желая, чтобы она приняла форму ветра под ступнями моих ног, я оттолкнулся от края крыши здания, на котором находился с такой силой, на какую только был способен. «Ха!» Я почувствовал, что здание почти рушится, как вдруг поднялся вихрь и подбросил меня ввысь. Должно быть, я был в воздухе на высоте около 100 метров, когда понял, что по траектории и скорости, с которой я летел, я, вероятно, не долечу до здания. «Держись, Сильв!» Когда тревога утихла, во мне закипело возбуждение, и я закричал, перекрывая порывы ветра, которые пытались заглушить мой голос. Почувствовав, что лапы Сильви вцепились в мою рубашку, я еще крепче прижал ее к себе. Прикусив губу от сосредоточенности, я отогнал все ненужные мысли. Переместив вес тела так, чтобы мои ноги были подо мной, я развернулся в воздухе и нанес круговой удар. Вихревой шаг. Я активировал навык, который использовал против Тео, и который позволял мне ускоряться или изменять направление, используя противодействующую моим ногам силу ветра. Конечно, в этот раз на это ушло гораздо больше маны, поскольку я менял направление в воздухе и на гораздо большей скорости, но я получил результат, на который рассчитывал. С увеличением скорости, полученным благодаря вихревому шагу, я снова оказался на траектории столкновения с крышей здания, в котором находился офис директора Гудскай. То ли из-за того, что я был опьянен приливом адреналина, то ли просто пытаясь избавиться от гнетущих воспоминаний, постоянно преследующих меня в глубине сознания, я не мог не издать душераздирающий рев. Ощущения от такого полета по воздуху отличались от тех, когда я ездил верхом на Сильве. В тот момент, когда я понял, что не совсем точно спланировал свое приземление, мое тело уже пронеслось по воздуху и с шумом врезалось в несколько неопознанных объектов. Несмотря на разрушенные части крыши, мне каким-то образом удалось приземлиться на ноги. Как и ожидалось. «Тю! Это было весело! Давай сделаем так еще раз!» Стряхнув пыль с одежды, я поднял голову. С края здания Мне открылось зрелище, которого я не видел даже в прошлой жизни. Ксайрос был летающим городом, и я, казалось, постоянно забывал об этом факте. Я смог увидеть границу города, от которой неподалеку проплывали разные облака. Я продолжил очарованно наблюдать, как лучи заходящего солнца падают на облака под таким углом, что они становятся огненно-красными. На фоне залитого солнцем неба внизу контрастировала безмятежно-фиолетовая завеса, атмосфера. Сильвия положила голову на выступ и тоже молча смотрела. Слово «захватывает дух» в данном случае было не просто выражением. Город Ксайрос словно плывет в бесконечном море нежных бархатцев, гармонично сочетающихся со звездной ночью. Такой вид, который, казалось, бывает только в сказках, стал возможен только благодаря тому, что город летал. Я достал из своего пространственного кольца металлический кулон и стал бездумно возиться с ним. На время, пока я стоял здесь, прислонившись к выступу здания, я почти забыл о том, что произошло в подземелье. На этот короткий промежуток времени мир казался идеальным. «Отличный вид, не так ли?» Раздался сзади знакомый пожилой голос. «Еще как», — ответил я, не оборачиваясь. «Знаешь, это мое самое сокровенное место. Я часто прихожу сюда, когда хочу отдохнуть». Вздохнула она. «Угу. Я вижу, ты нехило приземлился. Мне придется попросить Тришу убрать все это». «Я прошу прощения за это. Я тоже помогу». «Слышала я твой боевой клич. Подозреваю, что вся школа будет гадать, что случилось». Я выпустил сдавленный смешок. Я ожидал, что Гудскай присоединится к нам, но вместо этого она оставалась на месте. «Вы не собираетесь спросить меня, как я до сих пор жив?» Спросил я, не отрывая взгляда от горизонта. «Мне показалось, что сейчас не самое подходящее время для таких вопросов. Я просто рада, что ты жив и в порядке». Голос Гудскай был тихим, почти немощным. «В порядке?» — спросил я шепотом сам себя. «А в порядке ли я?» — повторил я достаточно громко, чтобы она услышала. В моем голосе чувствовалась нотка грусти. Я посмотрел на кулон, с которым возился. Это была маленькая окровавленная металлическая пластинка, прикрепленная к грубой цепочке. На ней было выгравировано изображение шести копий, образующих круг, а под этим символом были инициалы А.Т. Проведя большим пальцем по буквам, я с насмешкой отметил, насколько это похоже на жетон, которые носили солдаты в древние времена в моем старом мире, чтобы опознать их на случай, если трупы будут изуродованы до неузнаваемости. «Что именно там произошло, Артур?» Голос директора Гудскай колебался, когда она спросила об этом. Повернувшись к ней лицом и изобразив лучшую полуулыбку, на которой я был сейчас способен, я бросил ей жетон. «Вот что произошло», — ответил я. Гудскай издала тихий вздох, прикрывая рот одной рукой, а другой держа кулон.